Can you introduce us to Prabhuji? Yeah, I can introduce him. He speaks English. Oh, Prabhu. Hare Krishna. First of all, Prabhuji. Do I pray for you? This time. Thank you so much. Hare Krishna. What's your good name? Tepazam. Tepazam. Pramna. Pichita Pramna. Pichita Pramna. Yes, from Moscow. Hare Krishna. He's one of our few Russian gurus. He's what? He is from our few Russian guru. Yes, so he's the first time over here. And he's written all these books? Yes, he wrote about 20 books and done about 2,000 lectures. Wow. He's very unique. He looks very young. Для вашего послужного списка. Krishna's mercy. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you for stopping by. Они вежливо извинились, сказали, что они не хотят задерживать нас переводом. My son's little. Я читаю Шримад Бхагаватам, седьмую песню, поэтому я ее продолжу. Я читаю циклами, поэтому я следующий стих просто прочитаю, из тех, которые у меня идут по плану. Это 3-4 тексты из 14 главы, 7 песни Бхагаватам, «Идеальная семейная жизнь». Тексты звучат так. Шринвам Бхагаватопхи. Кшнам Аватара Катхамритам Шрадханой Ядха Калам Упашанта Джанавритах Сатсангачханка их сангам Атмаджаят Маджадишу Вимучен Мучаманишу Сваям Сваупанаватхитах. Переводится это так. Грихаска должен снова и снова общаться со святыми и с почтением внимать их нектарным повествованием о Верховном Господе и Его воплощениях, деяниях, которые описаны в Шримад-Бхагаватам и других Пуранах. Благодаря этому он постепенно, как человек, пробуждающийся ото сна, избавится от привязанности к жене и детям. Комментарий о Божественной милости Бхактивиданты с вами Прабхупады. Движение сознания Кришны было основано главным образом для того, чтобы во всех странах мира семейные люди имели возможность слушать Шримад-Бхагаватам и Бхагавад-гиту. Есть много различных описаний этого метода духовной практики, но суть его сводится к тому, чтобы слушать о Кришне и прославлять его. У каждого, особенно у грихаск, людей, не знающих о цели жизни, мудхатхи, должна быть возможность слушать о Кришне. Просто посещая центры движения сознания Кришны и слушая рассказы о Кришне, основанные на философии Бхагавад-гиты и неутихающего стремления и Шримад-Бхагаватам, грихаски избавятся от греховных наклонностей, присущих в наше время практически всем людям, от неутихающих стремлений вступать в незаконные отношения, есть мясо, принимать одурманивающие вещества, играть в азартные игры. Так они смогут выйти из тьмы на свет, просто участвуя в киртане. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама, Рама, Харе Харе. И слушая наставления Кришны, данные им в Бхагавад-гите, человек непременно очистится, особенно если он еще и питается просадом. Все это практикуется в движении сознания Кришны. Омагьяна Тимирандасья Гананджана Шалакая Чакшурун Милитамина Тасмай Шри Гуреви Намаха Шри Читани Манабхиштам Схапитамина Пхутале Своям Рупа Кадамахаям Тадати Свала Падантикам Ванчакалпа Тарубишча Крипа Симхуби Эвача Патитанам Павани Пхё Вешне Пхё Намаха Джайши Кришна Чайтанья Прабу Нитянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гора Бхакта Гринда Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Хари Рама, Рама, Рама, Харе Харе. Нам он Вишна Падая, Кришна Пишхай Патели, Шамат Интрадюм Насвами, Пат Предасая, Шамат Кламин, Тайбак Скай, Кришка Тайм, Расим, Шамат Кристам, Мухам, Мухам, Павитам, Шамат, Павитам, Павитам, Павитам, Павитам, Павитам, Павитам, Павитам, Павитам, Павитам, Павитам, Павитам, Павитам, Павитам, Павитам, Павитам, Павитам, Павитам, Павитам, Павитам, Павитам, Павитам, Павитам, Павитам, Павитам, Павитам, Павитам, Павитам, Павитам, Павитам, Павитам, Павитам, Павитам, Павитам, Павитам, Павитам, Павитам, Павитам, Павитам, Павитам, Павитам, Павитам, Павитам, Павитам, Павитам, Павитам, Павитам, Павитам, Павитам, Павитам, Павитам, Павитам, Павитам, Павитам, Павитам, Павитам, Павитам, Павитам, Павитам, Павитам, Павитам, Павитам, Павитам, Павитам, Павитам, Павитам, Павитам, Павитам, Павитам, Павитам, Павитам, Павитам, Павитам, Павитам, Павитам все живые существа в этом мире о чем-то разговаривают. И не только люди. Птицы тоже о чем-то разговаривают. Даже червяки о чем-то разговаривают. Просто обычно мы понимаем только тех, кто живет рядом с нами. Эти люди нам понятны. Те, кто живут не рядом с нами, мы уже затрудняемся, чтобы их понимать. Даже люди не могут других людей понять. Не всегда это просто. Иногда муж и жена не могут понять друг друга. Иногда дети не могут понять родителей. Родители не могут понять детей. Руководство не может понять подчиненных. Подчиненные не могут понять руководство. Но тем не менее, все как-то пытаются разговаривать. Все как-то пытаются налаживать отношения, контакт. И фактически есть только одна тема, о которой все говорят о абсолютной истине. Все говорят о Кришне, так как мир состоит из двух вещей. Все в этом мире состоит из двух вещей. Из Кришны и энергии Кришны. Всего есть две вещи. Это Кришна и его энергия. Больше ничего другого в пространстве просто быть не может. И само пространство это тоже энергия Кришны. Поэтому и говорить можно только о нем. И весь вопрос состоит только в том, понимает человек, что он говорит о Кришне или его энергиях, или он этого не понимает. Вот и все. Поэтому одни понимают, что они говорят о Боге. Другие фактически тоже говорят о Боге, но они этого не понимают. Так как, в общем-то, говорить больше не о чем. В общем-то, мир делится на понимающих и непонимающих. Поэтому, в общем-то, в этом и цель ведического знания, дать какое-то понимание, что все равно мы говорим о Боге. Все равно мы думаем о Боге, все равно мы обращаемся к Богу. Нет каких-то вариантов. В принципе, невозможно думать о чем-то другом. Нет объекта, который не был бы связан с Богом. Такого объекта нет. Невозможно найти ни одного атома, который не был бы связан с Богом. Просто нет такого атома. Поэтому о чем бы человек ни говорил. Он говорит о Кришне, или прямо он говорит о Кришне, или косвенно. Поэтому то, чем занимаемся мы, ради чего мы собрались, это прямо поговорить о Кришне. В любом случае, все другие люди, которые сегодня вечером о чем-то говорят, они также говорят о Кришне, но они не испытывают удовлетворения от этого. Если мы говорим прямо о Кришне, мы испытываем удовлетворение. Это факт. В общем-то, поэтому мы все попали в общество сознания Кришны. Однажды мы испытали удовлетворение от того, что мы поговорили о Кришне. Да? Во всяком случае, я испытываю это удовлетворение. Люди находятся там, где они испытывают удовлетворение. Если мы не испытываем удовлетворение, счастье, спокойствие, мы не будем в этом месте находиться. Мы просто не будем. Мы пойдем куда-нибудь прятаться из этого места. Если нам скажут, что сейчас в эту квартиру должны ворваться бандиты, что они назначили время на 8 часов, вряд ли мы будем чувствовать себя спокойно. Время от времени бандиты врываются. Почему мы спокойны? Потому что мы думаем, что это место защищенное. Нам, во всяком случае, кажется, что оно защищенное. А также общество сознания Кришны, оно защищено. Оно защищено Кришной, поэтому мы чувствуем это спокойствие. Мы чувствуем, что Кришна рядом. Что он действительно находится рядом с нами. Поэтому нам хорошо в этом месте. Мы защищены. И, в общем-то, происходит это только от того, что мы видим, что за всем этим стоит Кришна. Как только мы перестаем это видеть, пропадает защищенность. И нам тут же кажется, что необходимы какие-то более удобные условия для моего преданного служения. Необходима какая-то другая система, которая меня защитит. Как только я теряю это видение, что все, что находится вокруг меня, это связано с Кришной, фактически Кришна это специально устроил для меня, нам кажется, что я устраиваю что-то. Нам кажется, что я совершаю какой-то выбор и устраиваю что-то для себя. В действительности, тот выбор, который у меня есть, он также дан мне Кришной. Я выбираю из тех путей, которые мне даны Кришной. В этом мой выбор. Я выбираю из того, что мне Кришна предоставил. Я не могу выбрать из того, что мне Кришна предоставил, и из того, что он мне не предоставил. Я не могу выбрать из этого. То есть у меня есть мой круг выбора. Это то, что мне предоставил Кришна. Как человек иногда думает, каково мое призвание? Чем я могу заниматься? Но в действительности у него нет выбора. У него же есть какие-то способности, какое-то предложение. Он может выбирать из того, что есть вокруг него. Он не может выбрать, кем ему быть, так сказать, поваром или министром финансов. Такого выбора у него нет. У него есть выбор там, повара и строителя. Он выбирает в своем круге. Но он не может выбирать из разных вещей. Когда слишком разный выбор, то человек пытается выйти за пределы милости Бога и выбирать из чего-то. То, что ему не дано. Наш выбор, он из того, что у нас есть. Наша жизнь похожа на кухню. Мы заходим на кухню и смотрим, какие продукты находятся в холодильнике. И обычно какой-то набор уже есть, кто-то что-то приготовил. Мы приехали, открыли холодильник, что-то уже есть. Я выбираю из этих продуктов. Я не могу выбрать из чего-то другого. Я выбираю из этого набора. Так же и наша жизнь, она также нам, в общем-то, дана. И у нас есть уже эти, в общем-то, возможности, между которых мы должны выбрать. Но человек слишком гордится своим выбором. Он гордится своим выбором, и, в общем-то, эта гордость мешает ему осознать, что сам Кришна дает ему это. И так как он думает, что он сам делает этот выбор не приносит ему счастья. Когда мы понимаем, что выбор дан не Богом, я выбираю из тех путей, которые мне даны Богом, любой выбор сделает меня счастливым, что бы я ни выбрал. Нам кажется, может быть, удачный выбор или неудачный. Такого нет. Иногда кто-то пытается прийти ко мне на консультацию. Что случилось? А я фотографироваться не люблю. Не надо фотографироваться. Страх мой. Это выбор. Привыкаете. Сознание Кришны в нем постоянно фотографируют. И снимают на видеокамеру. Куда бы вы ни делись, вас постоянно будут фотографировать и снимать на видеокамеру. Везде. И потом это будут транслировать по центральному телевидению. У меня одна женщина находила ко мне на лекции, и она работает в специальных органах, в налоговых каких-то структурах. Им запрещено, чтобы их фотографии появлялись в средствах информации. Она не просто появилась в средствах информации, ее заснял какой-то оператор на видео, Харинаму заснял, то есть как она идет, поет, пляшет, играет на барабане. С большой тилкой. Ее выгнали с работы, да? Сразу предупреждаю. Общество сознания Кришны — это такое общественное движение. То есть все время вокруг что-то происходит. Деться некуда от людей. Все про тебя знают. Невозможно ничего скрыть. А если попытаешься что-то скрыть, еще хуже. Узнают и точно всем расскажут. Тут такое общество позитивных сплетен у нас это называется. То есть всем интересно. А это кто? А это кто? Это что за мужчина? Это что за женщина? Женат, не женат? Откуда? Это наша традиция, потому что наша традиция интересоваться у Кришны. Мы хотим все узнать о Кришне. И когда наше, так сказать, как только у нас появляется эта привычка все узнавать о Кришне, очень личностная концепция, мы хотим все узнать о нем. Сколько у него жен, 16108 мы узнаем. 16108 плюс 1. Чем он занимался в детстве? Что делают мама и папа? Где жил? Кого убил? Обычно об этом не принято интересоваться. А если кто-то спрашивает вас, сколько ты человек убил? А сидел ли ты в тюрьме? Обычно это не принято, но в сознании Кришны мы интересуемся, сколько демонов убил Кришна. И вообще он родился в тюрьме. И что он делает по ночам в лесу? Нас это очень интересует, поэтому у нас развивается это желание знать все. Поэтому мы также друг о друге все пытаемся узнать. Поэтому в нашем движении есть такая тенденция. Все расспрашивают друг о друге. Не страшно. Просто привычка такая. Личностная концепция. Обычно в других культурах, во многих странах, даже просто спросить что-то у человека, иногда это вторжение в личную жизнь. Просто можете время спросить, это будет вторжение в личную жизнь. В некоторых странах я просто боюсь к людям подходить. Просто ты подходишь, от тебя уже отходят. Я не знаю, как здесь, какая традиция. В некоторых странах мне сразу предупреждают, не спрашивай ничего у людей. Не надо ничего спрашивать. Но в нашем обществе все очень открыто. Это мотивирует на искренность. На искренности мы говорили о том, что фактически речь идет только о том, понимаю ли я, что в этом мире все связано с Богом, или я этого не понимаю. Если я не понимаю этой абсолютной связи всего с Кришной, я страдаю. Я страдаю, потому что очень подозрительным становится мир. Я не могу понять план мира, почему этот мир создан. Я не могу понять, кто такой я в этом мире, чем должно все закончиться. Я нахожусь в полном неведении, когда я чего-то не знаю, это очень страшно. Отсюда все проблемы современного человека. Незнание, невежество, авидия. Когда я чего-то не знаю, очень страшно. Почему нам не страшно в этой квартире, потому что здесь везде свет горит. Представьте, если бы нас сюда зашли, постучались, открыли дверь, света нет, темно, все молчат. Вы идете потихоньку. Где-то скрипнула дверь. Груза пришел. Кто-то сопит в углу. Наступили на что-то мягкое. Оно вырвалось из-под ног, убежало. У меня там дома. Мать живет очень высоко, там на каком-то 14 этаже. И иногда лифт не работает. Надо идти пешком по лестнице. И света нет. В России есть такая традиция, темные подъезды почему-то все время. И так, хотя, в общем-то, я, в общем-то, был везде и видел все, но на каком-нибудь 6 или 7 этаже у меня начинается волнение, когда долго идешь в темноте, начинаешь волноваться. Я начинаю идти быстрее, торопиться побыстрее, когда я выхожу все-таки на свет. Спокойнее. Невежество пугает. Поэтому, когда я не знаю, что все связано с Кришной, есть или Кришна, или его энергия, я боюсь, я постоянно в страхе нахожусь. Я, может быть, говорю себе, что я ничего не боюсь. Обычно такие люди говорят, я ничего не боюсь. Когда человек говорит, я ничего не боюсь, значит, он всего вообще боится. Всего боится. Он не видит этой связи. Он не понимает, как это связано с Кришной. Соответственно, если я знаю это, если я понимаю, что источником всего является Кришна, о чем бы я ни говорил, это разговор о Кришне. Что бы я в этом мире ни видел, это энергия Кришны. Как только я это понимаю, я нахожусь в йоге, я нахожусь в связи с Кришной. Соответственно, я тут же успокаиваюсь. Приходит первичное блаженство. Я связан с Кришной. Все хорошо. Все замечательно. Я успокаиваюсь, свет зажигается. В моей жизни зажигается свет. Это, в общем-то, общество сознания Кришны, это общество, умеющих зажигать свет. То есть мы любим свет. Поэтому нам не страшно. преданные ничего не боятся. Иногда они, правда, дорогу переходят в неположенных местах. Недавно мы ехали на машине. Трасса, очень напряженная трасса, такая московская трасса. В Москве машины не останавливаются, если идет пешеход. Очень сложное движение. И мы видим, человек идет через дорогу абсолютно такой подпрыгивающей походкой. И я водителю говорю, вот мне вот точно кажется, вот преданный, вот наверняка наш. Уж слишком он подпрыгивающий идет, так пританцовывая через дорогу на красный свет. Когда мы его проезжали мимо, увидели действительно четкие в руках. А наш человек совсем перестает бояться. Как у нас говорят, общество не Кришна, это общество, где люди Бога не боятся. И мы даже Бога перестаем бояться. Во всех других духовных традициях Бога боятся. Вы замечали, нет? У нас единственная традиция, где Бога не боятся. В этом наша особенность. Мы Бога не боимся. Мы Бога любим, то есть не боимся. В этом, может быть, и наша проблема основная. В всяком случае, все эти трудности, которые наблюдаю у преданных, они в основном по этой причине возникают. Они мало боятся Бога. Слишком, так сказать, легко себя ведут по отношению к этому миру. Забывают, что Бога-то мы, конечно, не боимся, но вот парочку его энергии стоит остерегаться. С энергиями есть проблемы. Как, например, у вас может быть, так сказать, папа-электрик знакомый, но если папа-электрик, электричество все равно стоит побояться. Да, папа-то электрик, понятно. Он директор электрического щитка, руководит там, электрической подстанцией. Но электричество от этого меньше, так сказать, не меньше воздействует на нас. Точно так же, несмотря на то, что у нас близкие взаимоотношения с Богом, мы с ним встречаемся несколько раз, много о нем знаем. В общем-то, много знаем о его жизни. У нас близкое общение с Богом, факт. Но это не значит, что его энергии перестают на нас действовать. Поэтому есть гуна невежества, есть гуна страсти, есть вожделение, гнев. Много чего есть в этом мире. И все оно так же бьется, как и до знакомства с Богом. Точно так же. Точно так же. Шрила Прабхупада однажды писал в своем письме своему ученику, писал, что основная твоя проблема в том, что ты не боишься Майи. Ты перестал бояться иллюзии. И Кришна проявляется во многих аспектах. И самый активный аспект, который встречается чаще всего, это аспект взаимоотношений. Взаимоотношения – это энергия Кришны. Энергия взаимоотношений. Мы все являемся детьми Бога. Мы все родственники фактически. Все родственники. И общение между нами – это проявление, это энергия, энергия общения, которая связывает всех нас в единую божественную семью. Общение – это йога. Когда кто-то общается, это йога. Это энергия йоги. Йога. И эта энергия имеет разнообразные оттенки. Множество оттенков, что сказывается на взаимоотношениях, например, между равными, старшими, младшими. Видим, по-разному проявляется эта энергия отношений. Ее следует учитывать. Но эта энергия взаимоотношений божественна. Поэтому отношения можно понять, только понимая культуру. Если мы осознаем духовную культуру, отношения тоже нам будут понятны. Мы разберемся в взаимоотношениях. Это культура жителей духовного мира. Изначально все отношения пошли оттуда. Если мы понимаем эту культуру духовного мира, здесь нам тоже будет все понятно. Здесь мы тоже будем удовлетворены, мы тоже сможем разобраться, почему так выстраиваются отношения. Семьи есть и в духовном мире, и в материальном. Есть также братья, сестры, муж, жена, мужчины, женщины. Все это присутствует, и мы должны понять эту изначальную культуру, культура отношений, а которые приносят счастье. Почему мы здесь испытываем несчастье от нашего общения? Потому что мы действуем не так. мы не изучили ведическую культуру, культуру духовного мира. Поэтому мы действуем немного иначе, и от этого испытываем страдания. От этого испытываем дискомфорт. Что-то делаем не так. И взаимоотношения проявляются различным образом. Это выражается и в нашем прямом физическом контакте, как-то мы встречаемся, как-то мы общаемся. В общем-то, есть много тонкостей, все это изучается в ведах, разные способы взаимоотношений, как посмотреть друг на друга, как пройти мимо даже. Даже когда мы проходим мимо, нужно это сделать культурно. Кто сойдет на газон, а кто пойдет по дороге. Все это описывается в культуре. Как стоять рядом, как создавать отношения, как разрушать отношения, в конце концов. Как пожать руку, что подарить, чем угостить. Все это тонкости физических взаимоотношений. Это отдельная часть культуры. И эта культура физических отношений самая строгая, так как таит в себе множество проблем. Оскорбления возникают самые тяжелые на этом уровне. Нет ничего тяжелее физических оскорблений. Конфликты. От конфликта между двумя личностями до конфликта между странами. Все это проблемы в физических отношениях. Поэтому, так сказать, нужно 7 раз отмерить, 1 раз отрезать. Действовать на физическом плане нужно крайне аккуратно, крайне осторожно, крайне культурно, крайне. Как только приближается другая личность, нужно тут же стать собранным, максимально культурным, максимально уважительным, иначе начинается какая-то проблема. Все, мы просто не так посмотрели, уже проблема. Уже другой человек говорит, почему он на меня не так посмотрел. Кого-то толкнули, уже проблема. Поэтому тут надо быть крайне аккуратным. Но с этим более-менее понятно. Есть эмоциональный уровень отношений, эмоции. Это разные реакции на ситуации. Мы по-разному реагируем. Мы можем смеяться, плакать, грустить, гневаться. Все это результат нашего индивидуального восприятия того, что происходит. Я как-то воспринимаю ситуацию своим образом. И наши эмоции должны соответствовать ситуации. Они должны соответствовать ситуации, собственно говоря, самому нашему поведению. Эмоции должны соответствовать тому, что происходит. Чинак я говорил на эту тему, что на свадьбе надо смеяться, а на похоронах надо плакать. И не наоборот. Нужно не перепутать эмоцию. Иначе это будет подозрительно. Это будет оскорбительно. Это будет непонятно. Очень странно выглядит человек, который плачет на чужой свадьбе. Почему он плачет? Или смеется на похоронах? Очень подозрительно. Эмоции. То есть, если я творю добро, мое лицо тоже должно быть доброе. Очень просто. Если я делаю доброе дело, эмоция должна быть добрая, а не хитрая. Никак иначе. То есть, если эмоция не соответствует поведению, такого человека называют двуличным. Двуличным или хитрым. И такое поведение считается некультурным, неискренним, подозрительным, опасным. Тут надо контролировать ситуацию. То есть, если мы видим другого человека, ему нужно улыбаться. Так описывается в ведах. Если мы не улыбаемся другому человеку, значит, мы ведем себя неправильно. И, конечно же, общение является, в общем-то, в общении самым главным аспектом является речь, язык. Фактически язык только для этого и предназначен, речь только для этого и предназначена, чтобы связывать разных живых существ в едином общении. Мы разные, это факт. У нас разные желания, разные задачи, разные идеи. Но мы должны быть как-то связаны. Как быть связанным? Речь нас связывает. Речь. То есть, если мы правильно общаемся, мы становимся понятными друг другу. Если мы неправильно общаемся, мы не понимаем друг друга. В этом проблема. К сожалению. Поэтому, если мы владеем культурой речи, а в общем-то любая культура основана на этом искусстве, мы можем установить связь с любым живым существом. Мы можем понять любое другое живое существо, а значит, мы можем передать знания. Значит, мы способны объяснить другим духовные принципы. Значит, мы способны проповедовать. Это, в общем-то, искусство проповедь. Необычное искусство. Особое искусство. В чем тут идея? Также, кстати, еще один момент, который я не сказал, в том, что не следует забывать о самом искусстве. Оно также передается в ведах, и искусство показывает нам правила отношений. И показывается нам это на каких-то театральных представлениях. Особые разделы вед. Разыгрываются духовные сцены. И на этих духовных сценах объясняется, как каждый себя должен вести. В общем-то, так передается ведическая культура. То есть есть теория, мы получаем теорию какую-то. Наша теория достаточно глубока. Бхагавад-гита, Шримад-Бхагаватам. Но есть практика. Есть практика, сама ведическая культура, которая является проявлением нашего знания. Если у нас есть это соответствие, если наша глубокая теория соответствует и действительно настоящей культуре поведения, тогда появляется привлекательность. Мы становимся привлекательными. Общество сознания Кришны становится привлекательным. Все становится привлекательным. Люди привлекаются, да? Люди привлекаются этим движением, привлекаются книгами. Все счастливы. И вот этот метод словесного общения, речь, как объясняется, в общем-то, в этих стихах, которые мы сейчас изучаем, дается буквально такое понимание, что речь должна быть и культурной, и одновременно соответствовать моему жизненному опыту. И культура речи, и соответствие моему жизненному опыту, моему пониманию этого мира. Только тогда она по-настоящему приносит пользу. И тут опять-таки можно упомянуть санскрит. Самый возвышенный язык общения — санскрит. Поэтому человека культурного называют санскрити. Санскрити буквально переводится как культурный человек. То есть он понимает санскрит. Что-то знает из санскрита. Поэтому очень полезно в той или иной мере соприкасаться с санскритом. Санскритом. Для возвышения своего сознания. Для культивирования своей природы. Может быть, мы не можем изучить его в совершенстве. Нет желания, нет возможности, нет времени. Но само соприкосновение с санскритом делает нас ближе к пониманию Бога. Как язык, в общем-то, действительно возвышающий сознание, действительно дающий способность больше понимать Бога. Когда мы соприкасаемся с чем-то действительно из духовного мира, мы начинаем больше осознавать и саму духовную реальность. О звуке, может, я тоже немножко скажу. Сам звук возникает физически на уровне первой чакры человека. В общем-то, это главный энергетический центр. Все возникает на уровне первой чакры. Так описывается в ведах. И поднимается вверх, чтобы выйти из горла. Должен выйти. И здесь есть некоторые закономерности интересные. В ведах описываются некоторые моменты. Звук стремится вверх. И он проходит разные аспекты нашего сознания. Окрашивается. Очень интересно. Если, в общем-то, поднимая вверх, он, например, проходит вторую чакру и оканчивает, и окрашивается нашим ложным эго. А звук становится мужским или женским. Несет в себе этот оттенок. Всегда можно отличить мужскую речь от женской речи. Окрашивается. А когда он поднимается выше, на уровне третьей чакры, он обретает деятельность. Мы деятельны. Сознание деятельно по своей природе. И звук, проходя через деятельность, в звуке появляются глаголы. Деятельные слова. Поднимается выше, на четвертый уровень, на четвертую чакру. Это уровень форм. Здесь наши мечты находятся. И поэтому появляются существительные. Так речь наполняется глаголами существительными. И потом уже выходит, как звук, проходит через все наши, в общем-то, состояние сознания, через всю нашу обусловленность, окрашивается. Поэтому, в общем-то, человек должен уметь очищать свое сознание, как избавиться от обусловленности мужской и женской. Веды объясняют, необходима практика брахмачарии, особое состояние сознания, тоже необычное. Что это такое? Обычно у нас слишком грубо это все понимается, но веды объясняют, что такое состояние брахмачарии. Брахмачарь — это тот, кто способен уважать окружающих и стремиться получить духовное знание. Вот это брахмачарь. Он уважает окружающих и очень хочет получить духовное знание. Вот это состояние брахмачарии. То есть уважительный и знающий человек автоматически становится брахмачарь. Неважно, какое он занимает положение в этом мире. Он может быть просто брахмачари, наштхи брахмачари. Он может быть грихаска брахмачари, неважно. Он может быть ванапраска брахмачари, саньяси брахмачари. Его основной принцип, что он уважителен, и он стремится к знанию. Такое определение. Очень интересно. То есть, если он стремится к знанию, он автоматически осознает отличие души от тела. На основе этого он уже может быть уважительным, может вести себе культуру. И в чем принцип? Сейчас я объясню. Если из несовершенной личности, мы в какой-то мере несовершенны, находящийся под воздействием иллюзии, исходит эта энергия звука, проходит через эго, окрашивается как-то в мужскую или женскую энергию, вторая чакра. Да? Потом проходит через деятельный центр. Что такое деятельный центр? Фактически это греховная деятельность человека. Если он не контролирует себя, это окрашивается греховная деятельность. Потом проходит через его глупые мечты, четвертый уровень, окрашивается еще глупыми какими-то идеями. То на выходе мы получаем особый испорченный звук, называется грамья катха. Грамья катха. Очень испорченный звук, очень грязный. Его пить невозможно. Просто пить нельзя. Где-то я был в каком-то городе недавно. Так обычно из крана более-менее, ну если, так сказать, все время пить воду нельзя, то хотя бы там, 1-2 раза можно воду скипятить. Здесь можно пить, нет? Можно? Местами. Ну, местами можно. В какой-то город я недавно приехал, ну бог с ним, даже не буду его называть, а то там обидятся люди, то просто такой запах был от воды, что просто вот невозможно было. Не то, что пить, я мыться не мог. То есть я просил, чтобы мне воду привозили, чтобы я помылся. Мне было плохо от запаха этой воды. То есть настолько бывает грязная вода сейчас. Так же вот и речь может пройти через всю грязь человека, через все центры. То есть он проходит через обусловленность мужскую и женскую, потом через обусловленность греховными желаниями, потом через обусловленность мечтами. И на выходе такое появляется, что уже никаким фильтром не очистишь. Никаким фильтром. Настолько грязный звук. Грамя катха. Грамя. Ужасная. Просто ужасная катха. Поэтому мы изучаем произведения, написанные на санскрите. Это гарантирует, что хотя бы источник звука идеален. Источник звука идеально, остается только донести его до слушателя хоть как-то, то есть напрячься и постараться хоть как-то донести эту истину до слушателя. И как-то это получается, то есть источник настолько чистый, что мы, в общем-то, не способны даже его и испортить по-хорошему. Не получается это испортить. Если человек просто старается донести абсолютную истину, даже если он еще обусловлен всеми своими глупостями, у него не получается окончательно испортить. Окончательно не получается. Чуть-чуть испортить получается, но не концептуально. Поэтому проповедовать может любой. Шрила Прабхупада говорил об этом. Передавать другому истину может любой. То есть мы не можем испортить окончательно звук абсолютной истины. Не получается. Вот если это моя мысль, если она у меня родилась, то это, конечно, да. источник не идеален, а потому все, конечно же, окрашивается в очень негативный цвет. Но если источник идеален, очень трудно испортить. Очень трудно. То есть, так как мы не идеальны, мы не можем даже испортить хорошо. То есть, настолько мы не идеальны. Даже испортить не получается. Может, в этом плюс какой-то есть. Может быть, и сделать что-то хорошо не получается, но и испортить тоже не получается. Посмотрите, вроде портим, все, еще как-то до конца не испортилось. Обещают 10 тысяч лет, все будет хорошо. Да? То есть, золотой век, 10 тысяч лет, видите, то есть, не испортим. Для этого, чтобы достичь максимальной чистоты звука, веды рекомендуют развивать в себе смирение. Чем больше человек смиренен, тем меньше звук вед соприкасается вот с нашей грязью. Смирение – это возможность провести звук без соприкосновения с моей глупостью. Хотя сам процесс передачи знания не отрицает вот этого личностного влияния, которое проявляется в комментариях к ведам. Что такое комментарий или наше объяснение? Это возможность задействовать свой опыт в речи. А речь не может быть без опыта. Мы говорили об этом, да, чуть раньше. Я говорил, что в речи должен быть проявлен опыт человека. Речь должна соответствовать опыту человека. Я не могу говорить, так сказать, на уровне более умного человека, чем я. Я также не имею права говорить на уровне менее разумного человека, чем я. Я должен соответствовать своему уровню. Не выше, не ниже. Если я буду говорить выше, тогда все будут, так сказать, смеяться надо мной. Если я буду говорить ниже, все будут критиковать меня. Я должен говорить на своем уровне. Искреннего человека всегда хорошо слушают. Никто никогда не будет против. Поэтому наша возможность также что-то рассказать о ведах от себя, это, в общем-то, наша способность задействовать нашу речь в служении Кришне. Комментарий. Он должен быть. Поэтому санскрит – это совершенный язык, на котором культурный человек точно понимает, о чем идет речь. В этом, в общем-то, значение санскрита. Если мы понимаем санскрит, мы понимаем, о чем идет речь. А мы должны понять Бога. Самый сложный, в общем-то, момент в нашей жизни. Мы должны понять, что такое духовная жизнь. Поэтому тут без санскрита не так. То есть совершенный научный язык, который предназначен для описания абсолютной истины. Но тут могут возникнуть волнения, как же быть, все это достаточно сложно. И в ведах дается объяснение, что в принципе мы не можем, а что мы можем не волноваться по поводу того, что не всегда способны понимать санскрит. Или что, скажем так, почти всегда его не способны понимать. Почти все остальные языки в той или иной степени произошли от санскрита. Поэтому они несут частично внешнее проявление санскрита. Можно эти корни, какие-то глаголы, еще что-то. В общем-то, у меня есть знакомые филологи, они этим занимаются профессионально. Очень много. То есть в каждом языке можно до 25% найти этих источников из санскрита. Корней изначальных. До 25% приходится. Это внешние вещи. Но самое главное, что сохранено, это то, что внутренняя сущность санскрита сохранена, она переходит и в другие языки, способность говорить о Боге. На любом языке можно говорить о Боге. Это значит, что этот язык произошел из санскрита. Если на этом языке можно говорить о Боге, он произошел из санскрита. И большинство языков произошли из санскрита. В некоторых есть, конечно, трудности. Когда я приехал первый раз проповедовать в Китай, оказалось, что слово Бог нет, что слово Бог в китайском языке отсутствует. Есть слово Будда, но Будда это человек, то есть достигший совершенства. И примерно неделю я пытался объяснить, что такое Бог, потом понял, что лучше пусть китайцы проповедуют китайцам. Для меня это явилось непреодолимой трудностью. Я понял, что да, все-таки. В языке должны быть какие-то слова из санскрита. Поэтому есть слово, например, в русском Бог, Богован, да, то есть прямой корень. Бхагаван. Бог. Прямой корень. Вишну. Всевышний. То есть, да, пожалуйста. То есть, есть это все. Крыша есть. Кришна. Пожалуйста. То, что выше всего. То есть, есть прямые корни. Прямые корни. Но в некоторых языках даже Бога нет слова. Как с ними общаться, я не знаю. Ну, может быть, они слишком далеко отошли. Но я знаю, что есть профессионалы, которые умудряются и там проповедовать, то есть объяснять. Как они это делают, я не знаю, но получается. Сам принцип. Поэтому в ведах объясняется, что нет смысла сильно волноваться. То есть, конечно, какая-то часть этого абсолютного языка теряется, но сохраняется вот эта внутренняя сущность. Какая-то часть теряется, это видно потому, что люди иногда не могут понять друг друга. Когда санскрит уходит, чем дальше уходит санскрит, уходит и ясное понимание, о чем идет речь. Поэтому посмотрите, как иногда два человека разговаривают и не могут ничего объяснить друг другу. Просто вот не могут. Иногда это целая проблема. Невозможно другому человеку ничего объяснить. Вот ему объясняешь, он не понимает. Вот. Вы, наверное, с этим много раз сталкивались, особенно в своих, даже в собственных семьях иногда невозможно ничего объяснить. В собственной семье, так сказать, один член семьи другому члену семьи что-то объясняет, и бесполезно. Почему вот, так сказать, ясность санскрита пропала, нет ее технологических связей жестких, и все, бесполезно. То есть нужно 100 раз одно и то же говорить, 100 раз одно и то же говорить. В ведах объясняется, на санскрите нужно 3 раза сказать, чтобы человек понял. 3 раза. Я не знаю, сколько раз нужно на другом языке сказать, но судя... сказать, по тому, как сейчас люди общаются, несколько сот раз надо сказать, чтобы какое-то понимание пришло. Вот эта вот ясность, ясность объяснения пропала. Пропала. Нет этой ясности. Но когда человек на своем языке, пусть это даже не санскрит, начинает говорить о Кришне, его язык становится равнозначным санскриту. Это объясняется в ведах. Мудрецы это объясняют. Так как он несет в себе санскрит изначально, и когда мы его используем для той же задачи, что и санскрит используется, родной язык становится равнозначным санскриту. На нем также можно говорить о Боге. И будет понятно. Можно будет все объяснять. Никакой проблемы нет. В общем-то, достигается та же самая цель, что и в санскрите. Поэтому здесь можно, в принципе, не волноваться. И в этом стихе также говорилось, что душа, являясь энергией Кришны, не может существовать отдельно от Кришны. Только в связи с Кришной она может в действительности быть живой, испытывать счастье жизни. И в духовном мире эта связь прямая, а в материальном мире эта связь скрытая. Как мы говорили, одни понимают прямо, что эта связь есть, другие не понимают. И Кришна проявляет себя в материальном мире как вселенская форма. Она имеет такой полумужской, полуженский вид. Говоря о том, что это мир взаимоотношений. Все будут общаться. И в любом случае нам придется развивать отношения. Весь вопрос, как мы это будем делать под влиянием духовной культуры. А значит, понимая, что мы все дети одного Бога. Или мы это будем делать под влиянием культуры материальной, думая, что я сам Бог, и все должны служить мне. То есть в любом случае путь в духовный мир лежит через развитие отношений. Весь вопрос, как я их буду развивать. С духовной точки зрения, либо с материальной. Вот и весь выбор. Поэтому наша культура называется Бхагавата-дхарма. Бхагавата-дхарма, это значит, что мы действуем не просто по правилам ведической культуры. Мы не просто исполняем какие-то предписания, какие-то законы вед, инструкции, как все делать верно. Нет, мы действуем еще так же, чтобы доставить удовольствие Кришне. То есть мы не просто, так сказать, что-то делаем правильно, а мы делаем так это, чтобы Кришна был доволен. Вот эта вот связь и делает нас действительно счастливыми. То есть если я делаю что-то просто по правилам вед, я максимум избавляюсь от материальных страданий. То есть получаю освобождение, если я что-то делаю по правилам веды. То То есть если я там, не знаю, ставлю тилаку по всем правилам ветвь, правильным пальцем, правильной клиной, в правильное время, в правильном направлении, это просто приводит к тому, что я избавляюсь от материальных страданий. Но если я это делаю, чтобы Кришна был счастливым, чтобы Кришне это понравилось, ну, тогда я получаю бхакти. Тогда я получаю чистое преданное служение. Тогда я получаю духовное блаженство. Поэтому суть этого стиха состоит в том, чтобы не только изучить духовную культуру и вернуться к этим истокам, начать практиковать ведическую культуру, но и также довести эту культуру до бхагавата-дхармы. Делать это так, чтобы это Кришне понравилось. Не просто правильно, а так, чтобы это Кришне понравилось. В этом идея этого стиха. Пожалуйста, вопросики можете. Больше поотвечаю на вопрос. По стиху, не по стиху. У меня вопрос о том, что у нас нет выбора. А, допустим, если мы занимаемся какой-то кармической деятельностью, то у нас до какой-то степени есть выбор, выбрать там профессию идти, какую-то карьеру делать, да, просто никак. Во всяком случае, это вот у меня так было, что я могу выбирать. Но когда сейчас я в комьюнити с преданными, я вижу, что у меня нет выбора. Сделать какое-то служение, там меня просят делать определенные служения, почему себе. То есть должна ли я пытаться углубить свое внимание в это служение или полюбить это служение, или вот Читен Чандра мне сказала, что я во всем в любой деятельности стараться как бы подходить с творчеством, то есть не быть роботом в служении. В целом мне любое служение нравится, но иногда я вижу, что какое-то служение я могу делать Начиная с материального выбора, я хочу сказать, что нам кажется, что он есть, пока мы не знаем науку выбора. То есть когда мы не знаем свою карму. То есть если я не знаю свою карму, мне кажется, что я выбираю. Если я знаю карму, то оказывается, что каким бы путем я ни пошел, все эти пути ведут к одному и тому же результату. Карма. Карму вы не можете изменить. Называется прарабха карма. Что это значит? Мне кажется, что я делаю выбор, а в действительности, какую бы дорожку я ни выбрал, я должен отработать свою карму. Понимаете? То есть сумма полученных средств будет одна и та же, куда бы вы ни пошли работать. Одна и та же. Количество болезней будет одно и то же. Срок жизни будет тем же самым. Количество удовольствий и несчастья будет тем же самым. Поэтому это, скажем так, это разнообразие состоит в том, знаете, вы едете в поезде или в автобусе, так сказать, налево вы будете смотреть или направо? В окна с левой стороны вы будете смотреть или в окна с правой стороны вы будете смотреть? Но прарабха карма, те вещи, которые вы должны в жизни получить, вы их не можете выбрать. Они уже вам выбраны с рождения. Просто или мы это знаем, что нам предстоит, или не знаем. Когда мы не знаем, нам кажется, что вот я смотрю в левые окна, там море. И у меня жизнь другая. А если я смотрю в правые окна, там пустыня. Поэтому лучше я буду смотреть в левые окна. Но автобус все равно идет в больницу. В какие бы окна я не смотрел. Поэтому тоже нельзя сказать, что прямо был выбор. Нет, то есть вы все равно получали те последствия, которые вам должны были прийти. И здесь то же самое. Здесь тоже нет большого выбора, потому что что бы вы ни делали, Кришна хочет, чтобы вы избавились от конкретных препятствий в своем сердце. Какое бы служение вы ни получили, вам все равно придется пройти одни и те же испытания, просто от разных преданных и от разных видов проблем. Но Кришна видит нашу проблему, мы ее не хотим видеть. Не то, что мы ее даже не видим, мы знаем, какая у нас проблема. Каждый знает. Если каждый он себе сам скажет, он скажет, у меня вот в этом проблема. Мы просто не хотим об этом думать, это факт. Это нас спасает от депрессии, не надо об этом думать. Если думать о своих проблемах, это лучше просто пойти и плакать целый день сидеть. Некоторые так и делают. Не нужно этого делать, нужно жить спокойно. Нужно одно понимать. Кришна, так сказать, на любом месте, на любом преданном служении дает мне те испытания, проходя которые я избавлюсь от тех проблем, от которых я должен избавиться по его плану, а не по моему. И тут нужно понимать, что вот тут, кстати, мы можем быть более спокойными в плане выбора. Наше смирение состоит не в том, чтобы, так сказать, тупо мучиться на каком-то преданном служении. Наше смирение состоит в том, что мы выполняем то, что нам поручили, но мы можем проявлять свою эффективность и в другом служении также. Мы можем говорить об этом. Если мы действительно в чем-то эффективны, мы можем в свое свободное время выполнять другое служение. И все вокруг увидят, что мы эффективны. Я много-много лет был руководителем, региональным секретарем на Дальнем Востоке. И, в принципе, какая-то там была эффективность. Там, я храмы строил, там, еще что-то, так сказать. Но в какой-то момент, так сказать, я понял, что моя эффективность больше в лекционной деятельности. И это не значит, что я бросил все и ушел, стал лектором. Нет. Я также продолжал свое служение еще много лет. Но одновременно я стал проповедовать. И однажды пришли старшие преданные, Бхакти Абхава Махарадж, и Прабхавишна с вами. Они сказали, все, иди проповедуй, хватит тебе руководить. Все понятно, в этом ты более эффективен. В этом ты более эффективен. То есть никто не будет против вашей эффективности. Если вы делаете вкусные торты, все будут вас просить делать вкусные торты. Не нужно никому говорить, что вы будете делать вкусные торты. Просто начните делать вкусные торты. И вас попросят делать вкусные торты, и вы еще потом пожалеете, что вы всем рассказали, что вы умеете делать вкусные торты. Многие с этим столкнулись. То есть это пока вам не поручили то, что вам нравится, оно вам нравится. Как только вам поручили то, что вам нравится, оно начинает вас очищать. В этом есть разница, большая разница. Поэтому будьте эффективны, если вы чувствуете, что это неэффективное какое-то место для вас, так сказать, проявите разумное смирение. Не тупо мучитесь, нельзя тупо мучиться на преданном служении, это вызовет неправильную эмоцию. Ко мне однажды подошла преданная, сказала, что она ненавидит источник вечного наслаждения. Я спросил, как такое может быть вообще? Она говорит, просто вот мне сказали, что перед сном нужно читать источник вечного наслаждения. А мне хотелось читать Бхагавад-гиту. А мне сказали, нет, Бхагавад-гиту нельзя. А Шримад-Бхагавата? Шримад-Бхагаватам тоже нельзя. Она говорит, я себя заставляла много лет, в результате у нее фобия развилась. Она стала ненавидеть эту книгу Шрила Прабхупады. И она спросила, что мне делать? Я говорю, читайте, что хотите, какая разница? Главное, читайте книги Прабхупады, и все будет хорошо. Говорит, но меня так напугали, что только источник вечного наслаждения, что если все, шаг влево, шаг вправо, расстрел на месте. Я говорю, нет, мало делать преданное служение, нужно еще делать его в правильном настроении. Кришна не само преданное служение принимает, он настроение принимает, с которым нужны ему наши блины, что ли. Ему Радхарани готовит каждый день новые 108 блюд, ни разу не повторяясь. Даже представить невозможно, что это за повар такой. Вечно, каждый день новые 108 блюд. Можете себе такое представить? То есть каждый день по кулинарной книге можно выпускать. 108 блюд, не повторяясь. Нужны ему наши блины, ему не нужны наши блины. Вряд ли они до Кришны доходят. Их тут съедают по дороге. Он наше настроение принимает. С которым мы готовы, вот с этим настроением вам готовили блины, он это принимает. Он это принимает. В редких случаях он прямо там откусывает. Он смотрит, говорит. Да? Бросил свой милостивый взгляд. Что вы там понаделали? Нет. То есть это место уже занято. Он наше настроение принимает. Настроение принимает. Мы не можем быть в этом совершенны, но он наше настроение принимает. В этом настроении можем делать. Вот я это делаю с настроением. с настроением. Если настроения нет, это пхога, то уже не блины. Это уже все. Это даже есть уже нельзя. В Ведах говорится, прежде чем есть, посмотри на лицо повара, который это готовил. И если лицо недоброе, не ешь это. Поэтому в хороших ресторанах или повар выносит блюдо, или видно, как он готовит. В хороших ресторанах. Если ресторан плохой, если вы не видите, как повар готовит, говорится, лучше не есть в этом месте. То есть обычно, знаете, там что-то готовят и прямо вот при людях. Это восточная традиция, прямо при людях готовят. Чтобы видели на лицо повара. А то неизвестно, кто там что-то намешал. Или повар сам выносит блюдо. Сам раздает. То есть настроение. Но поэтому, если вы чувствуете, что настроения нет, ну, не грех поменять. То есть просто нужно какое-то время подождать и делать, также продолжать делать свое преданное служение с максимальным настроением аскезы, которое только возможно. Нужно радоваться аскезе. Это тоже позитивно. Да, бывают вещи, которые не хочется делать. Мы можем быть, так сказать, очень сентиментальны и думать, что любое преданное служение мне должно нравиться. Это сентиментальность. Нет, у нас также есть обусловленность. Также какие-то вещи мне больше нравятся, какие-то меньше. Почему нет? Это нормально, мы личность. То есть это моя вада думать, что все должно мне нравиться одинаково. Да нет. Нет. И не со всеми преданными у меня должны быть идеальные отношения хорошие. С кем-то будут очень хорошие, с кем-то хорошие, с кем-то не очень хорошие. С кем-то можем иногда и поругаться. То есть у нас мир личности, личностный мир. А значит, есть оттенки. Поэтому какое-то преданное служение мне очень нравится, какое-то нравится, которое не очень, которое я бы не хотел делать. Об этом можно разговаривать. То есть это вопрос, который решается, в принципе. Это решаемые вопросы. Главное, чтобы мы действительно были эффективны в этом. Эффективность проверяется тем, что вы продолжаете выполнять то служение, которое у вас есть, а в свободное время всех удивляете и поражаете результатами своего хобби. Просто все поражены и удивлены. Никто никогда не будет препятствовать. Если вы вышли на улицу и 200 махабик продали за один день, вас попросят пойти книги продавать. Какая проблема? Ну, еще вопрос, связанный немножко с этим. Вы говорили, что карму нужно как бы знать свою. Посредством чего может человек узнать? Я понимаю, если он уже живет какое-то время, у него уже жизненный опыт, и он понимает, в чем он хороший. А как детей вот как бы в таком возрасте еще, как им определять, какие у них качества, к чему они расположены больше? Для этого есть игры. Дети играют в те игры, на которые соответствуют их природе, все очень просто. Поэтому родители покупают разные игрушки и видят, во что играют дети, во что нет. Если девочка начала играть в пистолеты и сабли, следует задуматься о ее природе. А если мальчик начал в куклу играть, переодевать Барби. То есть раз становится понятно, поэтому родители, наблюдая, как дети играют, должны осознавать их природу, нет никаких сложных секретов. Так как он уже, то есть он естественный ребенок. И он в своей игре полностью раскрывается. Поэтому родители, они могут проверять свои выводы, то есть подсовывая какие-то игры. Если они хотят его отдать на экономиста, пусть ему купят там, как называется там игра. Монополию. Да, монополию. Если он сможет в нее, ну хотя бы 10 минут поиграть. Вот я не могу лично. Я не экономист. А если он там будет выкупать заводы, и он, так сказать, вы его не оторвете, значит, вот он, пожалуйста. То есть, какая проблема? Игры, все игры, они имитируют какую-то деятельность. Поэтому, если ребенок, он способен в это играть, он сможет и этим жить. Это задача родителей, то есть, ну, ребенок, он не просто играет, а деться некуда от его игр. Поэтому у вас есть 24 часа, чтобы проверять, в каком направлении его развивать. То есть это просто разум родителей. Есть, конечно, все эти ведические системы, там, расставить разные игрушки, но все это рассчитано на более-менее, скажем так, кастовые схемы рождения детей. На кастовые схемы. Так как у нас вне кастовые браки. Поэтому все эти схемы, они не очень-то работают. Ну, это больше такое увеселительная процедура. Можете обратиться к кому-то специалисту, чтобы подтвердить свои выводы. Хороший специалист, он может после 5 лет, он может, в принципе, посмотреть на руку или еще какими-то методиками воспользоваться и понять прорабку карму ребенка. Но в любом случае более важны реальный вот это опыт по наблюдению ребенка. То есть это более важно, чем астрология? Более важно, более важно. Потому что сейчас достаточно сбиты какие-то астрологические выводы, вследствие чего? Вследствие запутанности современной системы работ. То есть непонятно вообще, кем работает человек. То есть непонятно, кто он. Он и сам себе руководитель, в общем-то, и сам себе подчиненный, и сам себе там, в общем-то, менеджер, и что. То есть очень трудно иногда понять с ведической точки зрения, что это за работа такая, вообще непонятно. То есть кто он? То есть как эти профессии, к чему они относятся, сейчас столько всего, кто он, невозможно понять. То есть, и поэтому, когда ребенок, то есть, идет куда-то, он идет больше по каким-то, ну, современным вот этим, в общем-то, понятиям, что такое деятельность, что такое престиж. В общем-то, он больше имеет общение со своими друзьями, чем со своей семьей. То есть больше общения он проводит с какими-то друзьями. И друзья ему дают совсем другое понимание ценностей, другое понимание работы, другое понимание отдыха. И поэтому, в общем-то, несмотря на какую-то свою обусловленность, он идет не по обусловленности, а по стереотипам социума, по стереотипам тех людей, которые его окружают. Ему говорят, это престижно, он туда идет. Говорят, то престижно, он туда идет. То есть потом оказывается, что все это не его. Сейчас, но современный человек, по статистике я могу сказать, и мой опыт, он только 40 лет понимает, что он не по своему призванию работает. К 40 годам только. А в 40 лет уже не меняется работа, нельзя менять. Все. Потому что это просто уже поздно. В 40 лет уже не меняется. Уже лучше продолжать не по призванию. Лучше. Потому что после 40 не рекомендуется ничего менять уже. Это вызывает большие проблемы. Это вызывает болезни, это вызывает разводы, это вызывает скандалы, нервы, кризисы. Уже вот после 40 лучше ничего не менять, уже лучше поддерживать то, что есть. Потому что потом жизнь тогда быстро закончится. Когда человек после 40 начинает все менять, его жизнь очень быстро заканчивается. Он быстро стареет, быстро умирает. А у нас вот человек до 40 живет по этим принципам современной жизни, а в 40 лет он понимает, что-то вот этот кризис средних лет, что-то я как-то вот жил, а результата никакого, ноль. Вроде столько усилий, результат ноль. Просто ноль. 40 лет бегал, нулевой результат. И он 40 начинает менять, еще хуже все делает. Поэтому лучше довести до ума то, что он уже делал. Добавить туда духовности, дхармы, там, знания. Но менять уже поздно, потому что квалификация требует 20 лет. То есть нужно 20 лет чем-то заниматься, чтобы стать действительно квалифицированным. Но это относится только к кармической деятельности, имеется в виду, если человек привлекся к сознанию Кришны, духовности, то это не означает, что после 40 лет уже поздно присоединяться. Нет, ну это другое совсем. Это уже санатана дхарма. В общем-то, вот эти вот призвания материальные, но это тоже важно. Потому что несмотря на санатана дхарму, что мы все преданные Кришне, и все хорошо, мантру повторяем, где деньги брать? В арнашима дхарме нужно брать деньги. Мы же не можем так просто в санатана дхарме взять деньги. Это уж, так сказать, нужно тогда быть отреченным. Чтобы санатана дхарма дала деньги, нужно полностью от всего отречься. Только тогда она даст денег. И то нужно вечером отдать все, что не потратилось. Так живет Браман в санатана дхарме. Ему дали пожертвование. Он то, что нужно, себе купил вечером, там поесть риса. А то, что осталось, он пошел отдал. Он должен спать без денег. Должен спать без денег. Вы знаете, помните эту историю, может быть, однажды учитель взял с собой своих учеников, брамачари, и они пошли в другой город, переход делать, учиться куда-то там на собрание. И ночью он услышал, как звякнула кастрюля. И он встал, зажег свет, спросил, что такое, почему ночью кастрюль звенит. И брамачари проснулись, сказали, да это мышка полезла, крышку сбила, полезла в кастрюлю. Говорит, почему она полезла в кастрюлю? Говорит, там рис остался. Говорит, в вы оставили рис, зачем? Говорит, ну завтра доедим утром. Вы оставили рис на завтра, всем жениться. Всем. Все. И он развернулся, ушел домой, они пошли искать жен. Один раз оставили рис на утро. Привязанный. Вот такие были брахмачари ашрамы. Все знаете, какие брахмачари ашрамы? Я не знаю, как здесь. Но у нас там не то, что... У меня был один брахмачари знакомый, у него было 3 счета в банке. А причем у него банк назывался, знаете, как золото-платина-банк. Он был брахмачари, у него там 20 тысяч долларов лишь. Или 30. Пока не приехал в Бхактивинода Махарадж. И не реквизировал. У всех были счета, у всех брахмачари были счета. То есть они жили богаче, чем грехаски. Оставляли все проценты санкхитам. Потом мы с этим разобрались, конечно. Но сам принцип, что человек должен как-то действовать в этом мире так же. Он должен быть счастлив не только в сознании Кришны, но и в те долгие часы, когда он зарабатывает деньги. Потому что если он не будет удовлетворен, так сказать, в то время, в которое он должен находиться в социуме и действовать, то эта неудовлетворенность, она скажется и на преданном служении, он будет обижаться на Кришну. Он будет думать, что от, так сказать, каких-то козней Кришны по отношению к нему. Думать, я столько много всего делаю, почему Кришна мне не дает на работе спокойных отношений, почему он мне не дает денег, еще чего-то. То есть преданный он должен быть во всех отношениях счастливым. Поэтому он должен и свою, так сказать, деятельность в духе Варнаша Мадхар. Он должен также, в общем-то, регулировать, чтобы чувствовать удовлетворение. Удовлетворение. То есть ему должно быть везде хорошо. Знаете, как Веда говорится? Если вот так вот на наш язык перевести одну из цитат, будет звучать так. Человек должен, находясь дома, не торопиться на работу, а находясь на работе, не торопиться домой. Вот это значит, что он удовлетворен. Вот это значит, что он в нормальном состоянии сознания находится. То есть, когда он дома, ему хорошо. Иду на работу, мне там хорошо. Сказали идти домой, пошел домой, там хорошо. А если человек из дома торопится на работу, это не к добру. Если он с работы торопится домой, это тоже не к добру, уже там должны задуматься. Понимаете? То есть откуда человек торопится, значит там ему не очень хорошо. Вот откуда вы торопитесь, там надо навести порядок. Что-то там не так. Но знаете, как там я когда иду в храм в Москве вечером на лекцию, там как раз в это время оно заканчивается, то есть гудок раздается на каком-то заводе. И люди, они не просто идут, а я не могу пройти. То есть я иду впереди вот тараном буквально вот так, рассекая толпу. И сзади меня, за моей спиной прячется жена, то есть, чтобы ее не утащила. Ее время от времени утаскивает все равно поток, и я ее возвращаю. И мы пробираемся сквозь этот поток людей. Просто страшно. Вот люди идут с работы домой. Помните, нет, такую картину? Это вот. То есть, ну, мне это просто ужас, и я потом так сделал, чтобы там не ходить. То есть, просто страшно. Вот настолько люди не любят свою работу, что просто не любят свою работу. И так же страшно они выглядят, ну, когда идут на эту работу. Так же страшно. Утром в общественном транспорте просто ужас находиться. Люди как на расстрел. Как на расстрел. С таким же ужасом. Человек должен быть везде удовлетворен. Везде. И тогда он удовлетворенно будет умирать. Хорошо пожил. Хорошо умираю. Удовлетворенно будет умирать. Мне недавно делали операцию, я лежал там в больнице. И все ко мне заходили, они говорили, что что-то. Вы что-то слишком спокойны. Я говорю, ну я не слишком спокоен. Я говорю, я очень сильно переживаю. Я говорю, что-то вы очень спокойно переживаете. И потом я походил, посмотрел и понял, что действительно я так, в общем-то, был самым спокойным. Потому что это операционный корпус, в общем-то, все дико нервничают, там, все волнуются. А, я там, мне там просаду принесли, я лежу, мне хорошо, то есть нормально. Никаких проблем. То есть, для преданного болезнь это отдых. То есть он заболел, отдыхает. Я лежу, отдыхаю, у меня отпуск. Мне это как-то ничего не надо. Все хорошо. А они все приходили ко мне. А Шримад Бхагаватам поговорить. Разговаривали. Еще один вопрос, может. А вот по поводу Шрила Прабхупады, хотел, чтобы вот во время Кали-Юга сейчас, да, и как бы он же Искон когда создал, он надеялся, что Варнашадрама как-то будет развиваться, и поэтому он вдохновлял преданных, чтобы они покупали вот эти земли, чтобы фермы они основали, чтобы была самодостаточная вот община, да. И вот как так получилось, что почти ни одна из этих вот ферм они не стали успешными. То есть преданные туда начинали въезжать, но они, как правило, они были все горожане, они не умели толком работать с землей, они были неудовлетворенные. Вот какой, с вашей точки зрения, какой выход к этому? Вы правильно сейчас сказали, то есть основная проблема в том, что человек неуспешный, так сказать, в городской жизни, думает, что он будет успешный в сельской жизни. Но сельская жизнь на порядок труднее, чем городская. Потому что городская жизнь рассчитана на ежемесячное получение урожая. Ежемесячный урожай? Или как сейчас платят зарплату, я не знаю. Ну, в общем... У кого-то еженедельно, у кого-то там ежедневно, у кого-то ежемесячно. А поэтому городская жизнь в этом плане спокойнее. То есть, если ты в этом месяце не получил, уволился, пошел на другую работу, там получил. Но сельская жизнь – это один раз в год урожай. И это очень нервно. Потому что вот его нет, этого урожая, и все. Вот не так посадил, не так спахал, не так прополол, потом какой-нибудь жук прилетел, все съел. Еще урожай у тебя, так сказать, его не вовремя снял, все там сгнило, или там дождь залил. Просто дожди полили, и все. Или солнце все высушило. Поэтому все на порядок труднее. На порядок труднее. То есть более, так сказать, требует большего разума, большего опыта. И поэтому человек неуспешный в городе, то есть почему он в деревню поехал, он неуспешен в городе вообще. У него в городе ничего не получается. Если он успешен в городе, ему не нужно ехать в деревню, он и там все. Он себе просто купит ферму целиком и наймет рабочих, и всем даст возможность жить, сам будет все это обеспечивать. То есть неуспешные люди думали, что они станут более успешными в более сложном месте, без опыта. Ну это просто неразумно. Поэтому должен быть хоть какой-то процент успешных именно на земле людей, хотя бы процентов 10-15. Тогда остальные могут у них в подчинении работать. Но они же не хотят. То есть городской житель, он же все по-своему хочет делать. Поэтому он не хочет его чем-то подчинении работать. Для него это... И ему нужно все свое. То есть свой участочек, свой надел, своя корова, еще что-то. И, соответственно, так как он не успешен, у него коровы болеют, то есть урожай не всходит и так далее. Он начинает мучиться, то есть школа его не устраивает, так сказать, дороги не устраивают, воду носить он устал через месяц. Он же привык, что вода из крана течет. А поносил ведрами, так уже хочется и пореже стираться. Жена уже про маникюр, педикюр даже не вспоминает. Да, уже хорошо, если там комья из волос вычесывает, нормально. То есть нужно соответствовать тому месту, так сказать, где ты хочешь быть успешным. Поэтому на земле, в общем-то, человек должен быть или действительно на земле, или пусть это будет твоя дача. То есть воспринимай это как что-то такое, как место отдыха. Да, есть, это называется хобби-фарминг. Ну да, то есть тогда не заводи сразу 20 коров, то есть поле от 3 гектара сои, а просто сделай себе домик, сад. Сад, кстати, снимать не проблемы, лучше елки посадить. Вот с елками никаких проблем нет. А вот с ними нет, а фруктовые деревья очень прихотливые. Сделай себе место отдыха и будь счастливый, довольный, то есть... приезжай там, отдыхай. Но если ты хочешь несколько гектар земли, 20 коров, Ты хотя бы вот на недельку съезди в деревню, поживи там без воды, без света. И еще причем сейчас земля неокупаемая во многих странах. То есть урожай не окупает затраты. Не окупает затраты. Столько затрат, что не окупается. В минус идут. Буквально в минус. То есть поэтому очень трудно быть самодостаточным сейчас на земле. Ну, можно, если действительно человек имеет эти корни, и он понимает, что это такое. Mm-hmm. Понимает, что это такое. Он должен быть действительно человек вот с этой кармой. С кармой сельского жителя. То есть, и точно так же сельские жители, когда приезжают в город, они просто на стройке работают, чернорабочие. Они не могут там пойти куда-то еще что-то. То есть у них руки деревянные. На компьютере они не могут. Они одним пальцем сразу на 4 кнопки нажимают. И пытаются пальцем в экран, ногтем. Мышку. Оттереть мышку. То есть каждый должен быть на своем месте, это естественно. Поэтому то есть, все это должно соответствовать природе. И вот это вот как бы девиз. А ну-ка всем городом переедем в деревню. Ну, хороший, конечно, девиз, так сказать, исполним волю Прабхупады, но это все равно, что пойдемте все вместе учиться на юристов. Или пойдемте все вместе, так сказать, учиться на водителей грузовиков. Ну, не всем. Не всем. Ну, то есть, все-таки есть какая-то природа, и каждый должен давать себе отчет. Поэтому я бы лично устраивал какие-нибудь там трехмесячные испытательно-показательные курсы. Хочешь переехать в деревню, вот ничего не продавай, ничего не меняй, вот 3 месяца на коровнике поработай, просто подчиненным, и, так сказать, просто поработай на земле 3 месяца. А потом, если сможешь приползти, и за это время не убежишь, если тебе там понравится, вот тогда оставайся. Главное, чтобы... Еще проблема возникает в том, что одному в голову это приходит прекрасная идея, а вся его семья, она в шоке от этого. Все. У меня есть такая семья, я уже 2 года их успокаиваю. То есть мужу стукнуло на ферму ехать, а семья, она абсолютно такая городская семья, то есть московская. То есть она знает, что булки в магазине растут. То есть я не привыкли жить методом большого города, и они просто в ужасе. А ему вот все, вот он не может, хочу на землю, хочу корову за хвост подергать, то есть, вот, не могу. И вот конфликт жуткий. То есть нужно также понимать, что нельзя других втягивать в аскезу. В аскезу втягивать нельзя, нужно понимать, что человек должен соответствовать тому месту, в котором он находится. Для этого должен быть испытательный срок. Так как все это делается без испытательного срока, неправильно себя ведут вот эти, в общем-то, администраторы общин. Они принимают людей, но которые продают свои квартиры нельзя. Нужно запрещать. Просто запрещать. Ну, чтобы человек приехал, пожил и потом уже переезжал. В Ведах описывается этот закон. Это называется метод гусеницы. То есть, прежде чем задние ноги оторвать от предыдущего листа, нужно хорошо передними зацепиться за следующий лист. То есть человек должен оставить все, что у него есть, взять отпуск там на 3 месяца, лучше на полгода или на год, и поехать просто пожить в этом месте, где, вот куда он хочет переехать. Если через полгода у него это сохранится желание, тогда он может уже ехать назад и там решать все эти проблемы. То есть там дома продавать, там свои квартиры. А у нас все, то есть какая-то идея возникла, все вперед, все попродавали, приехали. А уже обратно не пойдешь. Обратно очень трудно все возвращать. Очень трудно все возвращать. Очень трудно. Нет ничего тяжелее, чем назад возвращаться. Ну, во-первых, психологически все немножко посмеиваются. Во-вторых, ну финансово уже все по-другому. Сейчас в Москве каждый месяц на 5% цена растет, инфляция. То есть за год это почти там 50-60%. На все, на жилье, на все на свете. То есть если человек на жилье продал сейчас и через год возвращается, он уже не может на эти деньги купить такое же жилье. все, он уже дешевле, уже какой-то хуже. Поэтому нужно очень аккуратно, потому что люди в такие кризисы потом попадают. Поэтому дело-то не в Прабхупаде, не в его наставлениях. Дело, как всегда, в реализации. Как торт. То есть, ну, рецепт торта может быть идеальный. Но вот если, так сказать, сахар перепутать с солью, и вместо муки взять там сахарную пудру, торт может не получиться. Поэтому на любой проект он требует как минимум какой-то команды из процентов 10 общего состава, кто четко понимает, что они делают. То есть называется развеивать иллюзии. То есть когда человека принимают куда-то, ему нужно развеивать иллюзии. Развеивать иллюзии. Как я, когда, например, там в Ашам принимал людей, то есть я им развеивал иллюзии. Что такое Ашам? Люди думали, сейчас буду жить в храме, буду великим монахом. Буду петь песни, есть сладости. Когда человеку иллюзии развеиваешь, он начинает понимать реальность. Поэтому в основном просто из-за идеализации. То есть вот причина идеализации. Идеализация. В продолжение того, что вы сказали в отношении, когда не поздно все-таки человеку задуматься и обрести его истинное призвание. Очень часто и в клуб приходят, и люди как бы вот они занимаются не тем. Вы только что дали отмашку 40 лет. А более подробно скажите. После 40 лет лучше не менять что, а менять как. Да, лучше менять, как этот человек делает, а не что он делает. Потому что реально, чтобы стать профессионалом в новом направлении, нужно 20 лет. Поэтому если он начинает с нуля, то он попадает в атмосферу молодости, а его тело не соответствует. То есть, чтобы что-то начинать с нуля, нужна эффективность, то есть это вот активность, которая соответствует 20-летнему возрасту. Какое-то новое дело, нужно же его активно начинать. И это уровень 20-летнего юноши. Понимаете? А ему уже 40 лет. И он опять эту 20-летнюю активность начинает, его тело не выдерживает. И он старое теряет, уходит из старой системы, а новое он чувствует, что не тянет через какое-то время, и еще больше зачаровывается, и все бросает. Вот основная проблема. Кто-то, конечно, выдерживает, у кого здоровье есть, там, факт. Но очень много людей также ломаются и просто спиваются, реально просто спиваются. Вот когда они все бросают и идут что-то новое начинать. То есть вот очень большой процент людей просто потом спивается, потому что старое потеряли, а на новое уже молодости, реально молодости не хватает. Чтобы что-то заново 20 лет пройти в новой сфере. Ну скажем, если женщина, ну, грубо говоря, женщина или мужчина занимается бухгалтерией, служащий где-то, делает, ну, говорит, какую-то работу. Ну, ему, предположим, не 40 еще лет, скажем, до 40. То не поздно человеку, ну, как бы поощрять его, чтобы он все равно открывался. Потому что чем у него есть призвание? У него появилось некое творчество, самовыражение. В любом случае поощрять лучше менять то, как человек занимается своей деятельностью. Потому что если мы поощряем перемену деятельности, как я говорил, карма все равно та же остается. И человек свою карму перенесет на новую деятельность. И он будет там себя чувствовать так же. Это называется, ну куда бы турист не ехал, он всюду везет свой чемодан. И поэтому проблемы-то те же остаются. То есть просто перемены, так сказать, формы деятельности, от проблем человек не избавляется. Если человек, ну, пытается от проблем уйти, он не уйдет от проблем. Они все вместе с ним перейдут на новый вид деятельности. Все. Перейдут. И поэтому лучше, чтобы человек сам принимал решение о перемене. Вы хотя бы не будете виноватым. Как говорится, знаете, есть такая нуведическая шутка, что чем хороши нуведические браки, что хотя бы не сам себе выбрал этого дурака. Жить спокойнее, поэтому. Поэтому лучше не советовать кому-то совершать перемены, лучше всегда советовать совершать перемены внутренние. То то есть меняться. Если человек хочет, то он должен это делать на свой страх и риск. Потому что прарабха карма, те испытания, которые человек должен пройти, они никуда не денутся. Не денутся. Они все вместе с ним пойдут. Все вместе с ним. Поэтому если человек несчастен на предыдущей деятельности, это значит, что он все-таки ее неправильно выполняет. Все-таки неправильно выполняет. То есть он должен постараться ее сначала отрегулировать. Ну, как минимум года три он должен постараться ее отрегулировать. Ну, буквально так это рекомендуется. То есть если что-то не получается, это просто признак кризиса, да, кризис какой-то идет. А кризис по определению должен проходить. Поэтому решать кризис переменой, это тоже не решение кризиса. То есть не идет что-то на работе, поменял работу. Не идет что-то в семье, поменял семью. А тело заболело, что делать? Тело менять или что? Самоубийством. То есть это вот перемена, срочная перемена сравнивается с самоубийством в ведах. Очень жесткое сравнение. То есть нужно постараться спасти. Спасти нужно пациента. То есть нужно спасти работу, постараться хотя бы еще попробовать несколько лет выровнять, чтобы человеку там понравилось. Спасти семью нужно, чтобы еще несколько лет как-то все это протянулось. Спасти пациента нужно. Нельзя сказать, что все. Надоели вы нам. Идите умирайте. Нельзя, нужно все равно спасать. То есть тут нужно стараться больше на стабильность мотивировать. То есть вот, если говорить о профессиональных вещах, да, то профессионально нельзя никогда давать совет о смене чего-то. Нельзя давать совет. И, то есть если человек сам решил что-то менять, тогда можно дать советы, как это сделать безболезненно. Безболезненно. Но если вы даете совет что-то менять, то знаете, то есть прарабха карма не изменится. То есть вы человеку дали совет что-то бросить и получить что-то новое, в надежде, что он бросит свои проблемы, и у него будет новая счастливая жизнь. Нет. Свою прарабха карму он не может бросить. Это очень хитрый ход. То есть, например, там, я должен вот испытать какое-то количество проблем. Там 100 проблем. Я на этой работе работаю, и я на ней испытал 50 проблем. И я чувствую, мне еще 50 впереди. Я делаю хитрый ход. Бросаю эту работу, и эти 50 проблем, они тоже уходят. Иду на другую работу, и у меня там счетчик, он там уже 50. Продолжу. Так люди семьи тоже меняют. Одну семью поменяю на другую. Там то же самое продолжается. Такой же подарок. Все так же абсолютно. То есть прарабха карма никуда не девается. И вот это нужно человеку объяснять. Это человеку нужно объяснять. Если это не объяснить, то в принципе мы его, так сказать, толкаем в бездну перемен, учим нехорошему. То есть это вообще антикультурное поведение. То есть культурное поведение, это если взялся на что-то, то это пожизненно. Если выбрал какое-то на профессии работы, то должен сделать это династией. Если выбрал какого-то человека для семьи, это пожизненно. То 7 жизней с этим человеком. То есть, когда бракосочетание происходит, ну, ведическое, говорится, теперь вы 7 жизней будете вместе. А сейчас на 7 лет брак заключается, знаете? В Европе некоторые страны, сейчас они хотят принять закон, на 7 лет брак заключать. Все, да. Через 7 лет он автоматически считается аннулированным. Если хотите продлить, идете в ЗАГС и пишите заявление. Ну, хотим продлить наш брак еще на 7 лет. Удобно? Близ. Удобно. Поэтому, в общем-то, чем более культурные вы даете рекомендации, то есть стараетесь, чтобы человек все-таки прошел свои испытания, как можно это сказать, более-менее о стабильных условиях, тем более он спокойнее их пройдет. Тем большим он научится. Но вот эта система перемен, она, конечно, мотивирует человека дальше действовать и в других направлениях также. Он потом все будет менять, в конце концов. У нас таких людей называют вездеходы. Вездеход такой человек. Такой есть профессиональный термин в среде астрологов. Вездеход. То есть человек, который ко всем ходит. То есть он к одному астрологу сходил, спросил, а можно мне с этим развестись, а с тем семью создать? Мы сказали, нет, Мама на плохой строк. Другому пришел. А вы мне разрешите развестись? Ему говорят, нет. И он ходит везде, пока не получит нужный ответ на свой вопрос. Вездеход. Вездеход. То есть должна быть стабильность какая-то. Поэтому веда говорится, один раз принимается гуру, один раз принимается врач, один раз принимается жена и муж, один раз дается жизнь, используй по назначению. Лучше так. Ну, конечно, какие-то перемены происходят, но они должны быть крайне вот такими, так сказать, растянутыми во времени. Чем больше они во времени растягиваются, тем больше понятно, как действовать. Понятно, как действовать. То есть, скажем так, менять что-то нужно в состоянии трезвости, когда уже все хорошо. Если я меняю что-то, ну, когда все хорошо, то оно дальше хорошо и продолжится. Если я все меняю, когда все плохо, оно дальше плохо и продолжится. Тогда вопрос, где в этой связи грань, когда, скажем, ну, к примеру, нужно расстаться с неблагостным сотрудником. Uh-huh. Ну, как бы можно тоже понимать тогда, что надо отрабатывать. Наступает момент, когда как вы объясните эту грань? Для руководства есть свои законы, это уже другая вещь. То есть в оккультуре есть несколько направлений. Это рекомендации для общих ситуаций. Есть конкретные бхагавад-гиты. Я сейчас объясню, да. Есть рекомендации для общих ситуаций, есть рекомендации для экстремальных ситуаций, есть рекомендации для руководства и рекомендации для воспитания. Это разные трактаты. И, например, в Артха-шастре, это руководство для руководителей, говорится, что если какой-то сотрудник плохо справляется в подчинении, дайте ему должность директора, но подальше от себя. Так вы сохраните специалиста, и без подчинения он может принести много пользы. Поэтому так действует, например, я не знаю, кто рассказал это нашему Путину и Медведеву, но когда у нас снимают мэров городов, их ставят министрами, то есть их повышают. Это правильно, потому что человек опытный. Да, он на том месте, у него что-то не получается. Ему дают другое место с повышением. И он в ужасе, этот человек. Он ожидал, что сейчас его выгонят с минусами, там, со штрафами. Ему дают повышение, проявляют к нему доверие, но его куда-то в отдельное место, чтобы он не мешался. Дают ему офис там в соседнем городе открыть. В Азии тоже там делают. А? Делают. Ну, то есть вот это ведическая система. Потому что выгнать — это самый простой способ. Нет. А вот сохранить специалиста и еще из него, так сказать, пользу получить — вот это искусство. Поэтому с повышением на новое отдельное место подальше от себя. Какая проблема? Он не сможет, это же его проблема. Сам идет, убежит точнее, вы его даже не найдете. Скажите, вот тебе задача, вот город, пожалуйста. Да, езжай, вот там наша продукция, езжай, открывай офис, делай продажи, каждый месяц отчет про плюсы. Как отчета не будет, значит все. Он уже пропал, вы его не найдете больше. Просто денег ему не давайте на развитие. Он сам должен все развивать. Так, на первое время дайте такую небольшую сумму. Он должен вам плюсы переводить. Плюсы. Доход. Доход. Если дохода не будет, он сам от вас уйдет. Вы даже его увольнять не будете. Он сам поймет, что он не соответствует. И вот пусть он себе найдет подчиненных, и его прарабха карма ему таких подчиненных приведет, что они будут себя вести так же, как он вел себя по отношению к вам. Проверим. Вот есть такая методика. Уволить всегда можно, какая проблема? Никакой проблемы нет. Это также рекомендовано. Всегда нужно уволить. Ну, можно и попробовать другие варианты. Проблемы, как с ними культура общения. везде много. Ну, в особенности, если, допустим, они активны, агрессивны. Агрессивны? Убегайте. Что значит агрессивно? Это не всегда возможно. Если румеет, да? Невозможно убежать? Нет, нет. Просто приходится встречать. Ну, нужно жаловаться. Женщинам должна жаловаться. Мужчинам. Мужчины должны решать эти проблемы. Везде есть кто-то старше. Если к вам где-то пристает сумасшедший человек, вы должны пожаловаться старшему этого места. Сказать, ну ко мне пристает сумасшедший человек. Вы имеете право. Вы не должны сами решать проблему. Что вы будете с ним делать? Бить его или что? Вы должны, пожалуйста, только убегать можете. Можете убегать. Да. Такие люди, правда, не могут догонять. Ну, нужно жаловаться. То есть вообще для женщины самый лучший метод – это жаловаться. Потому что, в общем-то, функция решать такие нервные проблемы – это функция мужчин. У них нерв нет у мужчин. Мужчины деревянные. Поэтому им не жалко. У мужчин нет жалости. Вам будет жалко решать такие проблемы. Его жалко же. Или уже не жалко? Не жалко? Жалко? Ну, надо, значит, жаловаться тем мужчинам, которые руководят этими мужчинами. Женщина должна жаловаться. Если она будет сама решать, она будет некрасиво выглядеть. То женщина, которая сама решает свои проблемы, она некрасиво выглядит. Она теряет красоту. Она там ходит, что-то разбирается. Она должна просто пойти тихонько пожаловаться. Пристойно мешает жить. Для женщин это не стыдно. Вот мужчине стыдно жаловаться. А для женщины это не стыдно, это ее методика, она всем ходит жаловаться нормально. Такие мужчины боятся. То есть если мужчина узнает, что вы на него жалуетесь, он будет вас бояться. Реально будет вас бояться. Мужчины боятся женщину, которые сразу идут и жалуются. У меня жена сразу кричит, сейчас мужу пожалуюсь. Сразу. И люди понимают, что муж страшный, сейчас придет, будет разбираться. Она как-то так понятно им объясняет, что сейчас мужу пожаловаться. Женщина должна жаловаться. Все, я помню, у меня училась жена, она училась в медучилище. Она болела там что-то, и там попался такой противный преподаватель, нехороший, и стал что-то там вообще нехорошо себя вести, оценки не хотел ставить и так далее, что-то так нехорошо. И все, и она говорила, что я мужу пожаловаться, и он что-то так это... Видно, не поверил. И я пришел. Реально. Реальный муж. Пришел, отодвинул стол. И сказал, неправильно вы поступаете. И все, все проблемы сразу же закончились. Все, он просто увидел, что я пришел, отодвинул стол. Вы за столом не сидите, вы сейчас со мной лично поговорите. Почему вы так себя ведете? И он понял, женщина реально пожаловалась. Пришел реальный мужчина. Другой мужчина, он это реально понимает. Все эти процессы. Это ведическая система. Нужно жаловаться мужчинам. Если мужчины вам не помогают, ищите тех, кто вам поможет. Женщина. А? Можно женщине? Можно пожаловаться. Женщине пожалуйтесь, если у нее функции, как у мужчины. Сейчас женщины иногда страшнее, чем мужчины руководят. Да, просто из нового опыта, женщины откликнулись на эту проблему. Ну, пожалуйтесь тому, кто себя ведет как мужчина. Сейчас женщины себя ведут как мужчины, это понятно. Иногда мужчины себя как женщины ведут. Ну, если есть такие женщины, которые себя как мужчины ведут, какая проблема? Лишь бы они были те, кто решает проблему. Что она придет, отодвинет стол, скажет, что я пришла. Здравствуйте. И тогда все будет понятно. То есть люди не пристают, приставалы, они не пристают к тем, кто жалуется, они пристают к тем, кто не жалуется. А так они будут бояться, будут вас убегать. Будут говорить, я беда. И будут убегать. Да. Это ведический метод. Жалуйтесь. А как насчет степени, например, на Востоке не принято жаловаться, то есть надо принимать... Не принято? Да, у меня дилемма такая была, поэтому здесь долго я... Ну, думала, наверное, на разных востоках. Да, на разных. На разных востоках. То есть Я долгое время здесь думала, это моя карма, я должна принять максимально все. Это разные востоки. Мы имеем в виду ведический восток. И там женщина жалуется. Она жалуется, для этого есть муж. Муж тот, кто решает проблемы, или мужчина, отец, брат. Они решают проблемы, и если женщина не жалуется, она провоцирует, в общем-то, на ситуацию. Она ее провоцирует. Задача женщины также остановить ситуацию. Если она является причиной какой-то возникшей ситуации, она должна ее остановить. Как? Пойти пожаловаться. А про смирение тогда как? То есть вот смиренно пожалуйтесь. Это смирение. Если возьмете сами палку и пойдете разбираться, вот это будет не смирение. Нет, я думала, да, просто я должна все принимать, это ситуация, потому что... Ну тогда вы не остановите проблему. Ну то есть, а вот давайте, вот пожар, например. Нет, иногда проблемы, допустим, в отношениях. Ну вот реальная проблема, какая разница? Вот, пожалуйста, смотрите, реальная проблема. А где граница между смирением, что я должна отработать проблему? Просто жалуйтесь смиренно, это будет ваше смирение. Если ситуация не меняется, тогда принимайте. Если она не изменится, тогда вы ничего не можете сделать. Но вы сначала должны что-то сделать. Сначала нужно что-то сделать, а потом уже смиренно принять результат. Знаете, есть такое вот, у преданных есть проблема с фразой не привязываться к результату. Знаете, есть такую фразу? Вот у всех с этой фразой проблема. Я раскрою на секрет этой фразы. Чтобы не привязываться к результату, должен быть результат. Вот тогда к нему можно не привязываться. Понимаете? То есть, если нет результата, эта фраза бессмысленна. Тогда не к чему не привязываться. А люди, преданные думают, что не должно быть результата. Я вот не привязанный. То есть пусть все идет, как идет, пусть все разваливается, пусть все происходит, а я не привязан, то есть я смиренный. Нет, нужно достичь результата, а потом к этому не привязываться. Это не мое, это все Кришна, а я чего? Я просто пешка в руках Кришны. Просто его слуга. Поэтому если есть какая-то ситуация, вы в нее реально попали, вы должны действовать по культуре. Понимаете? То есть смирение подразумевает также смиренно действовать по правилам культуры. И поэтому, если напряглась какая-то ситуация, ее нужно разрядить. Если вы просто будете молчать, пожар не потухнет. А то смиренно как бы молчать. Нужно смиренно решать ситуацию. Смиренно решать. Поэтому я хочу сказать, что не на всем Востоке так. Ведическую женщину, не дай бог вообще чем-то задеть. Там сразу вся семья придет. Даже не успеете ее обидеть, как придет вся семья. Причем очень многочисленная достаточно семья. И все остальные это двигать будут. Все. О столах даже речи идти не будет. Когда возникает вопрос в том, что очень часто мы слышим ведические вещи, которые женщина смиренно только должна терпеть. И, в общем-то, такая крайность другая, которая часто воспринимается здесь ирония. Прокомментируйте это, где это терпимость. Это отдельная тема, конечно. Терпимость. Мы должны быть терпимы к вещам, которые невозможно изменить. Вещи, которые мы можем изменить, мы должны быть практичны. Поэтому Прабхупада дал вот принцип практичности. Наш принцип. Что это значит? Значит, то, что мы можем улучшить, мы улучшаем. То, что мы не можем улучшить, мы терпим. Вот что Прабхупада объяснил. Практичность. То есть, если, например, там лампочка перегорела, мы должны быть практичны. Мы должны взять другую лампочку и вкрутить. Если другой лампочки просто нет, тогда мы терпим. Но если лампочка есть, ее нужно вкрутить. Мы практичны. То есть, мы должны решать ситуации. Мы должны быть практичны. Это проповедь. Что такое проповедь? Это реальная активность. Чтобы быть активным, нужно быть практичным. Активность без практичности – это преступление. Это разрушение. Это грех. Если активность не практична, значит, это разрушение. Понимаете? А у нас проповедническая организация, поэтому наш принцип – практичность. То есть мы должны все делать хорошо. То есть оно должно быть эффективным, грамотным, своевременным. И Прабхупада именно этому учил. Он учил этой практичности. мы не отреклись от мира, мы стали практичными. Практичными. Практичность наш принцип. То есть есть ситуация, решаем. Если она не решается, мы ее терпим. Все очень просто. Приходят моменты, когда надо терпеть. Когда надо терпеть, уже ничего не сделаешь. Это уважение и стремление к знанию. А уважение, как, чтобы не персонально, так вот я всех уважаю, все личности, все по-разному реагируют? Уважение – это поведение в соответствии с культурой взаимоотношений по отношению к старшим, равным и младшим. То есть это человек, который себя ведет уважительно, не просто одинаково уважительно, а правильно уважительно, то есть личностно уважительно. То есть он проявляет свое уважение правильно. В соответствии с той ситуацией, которая возникает. То есть активность в уважении – это и есть культура. То есть культура – это активное уважение. Я правильно уважаю. То есть старших одним способом, равным другим способом, младших третьим способом. Всех по-разному уважаю. Правильно. Это уважение по-разному проявляется. По-разному. Но это уже этикет. Он должно быть уважение. То есть, если кому-то проявляется неуважение, это уже не брамачари. Поэтому, то есть, не брамачари легко узнать, он там не уважает женщин. Все, его легко узнать. То есть, это значит, ему недолго осталось быть брамачари. То есть, если, так сказать, опытные женщины, они знают, что если монах перестал уважать женщин, можно потихоньку на него строить план, выдавать его потихоньку. Женить. Он уже готов. Если он уважает, все. Подходов к нему нет. Бесполезно. Уважение. Уважение. Уважение – это некоторый признак внутренней стабильности. Если я стабилен, я уважаю. То есть, если я стабильный вегетарианец, я уважаю людей, которые мясо едят. Хорошие люди, их уважают. А не то, что у мясоеды. Я их уважаю, хорошие люди. Мне все равно, что они там едят. Потому что я стабильный вегетарианец. Если я не стабильный вегетарианец, я все время их не уважаю. Говорю, а да вы мясо едите, что я с вами вообще разговариваю? У вас руки грязные. Не буду с вами здороваться. Я у вас дома есть не буду. Вы в этом доме мясо готовили. Все, то есть, ну, как только у меня проявляется неуважение, значит, я сам в этом не тверд. Если я не уважаю алкоголиков, значит, близок час, когда я сопьюсь. Понимаете? Близок час. Если я кого-то не уважаю, значит, все. Уважение – это, в общем-то, сила. Посмотрите. Почему, например, вот можно посмотреть, как даже конфессии борются друг с другом. Христианство так мечтает победить все другие конфессии. Почему оно не может победить другие конфессии? Непримиренно с другими. Оно их не уважает. Не уважает. Не уважает. Почему мы не можем в этом мире тоже никого победить? Мы тоже их не уважаем. Мы все друг друга не уважаем. Поэтому равновесие сил. Все друг друга не уважают. Кто первый начнет уважать, тот и победит. Кто первый начнет уважать, тот и победит. Поэтому лучше первым начать уважать. Будет сила. Поэтому брамачари тот, у кого есть сила. То есть сила. Соответственно, он уважает других. Очень просто. То есть руководитель должен уважать подчиненных. Тогда это вечный руководитель. Все будет хорошо у него. Очень просто. У нас много вопросов, но уже очень просто. Да, уже. Время уже 10. Спасибо большое. Спасибо.